А судьба уже все разметила, распределила. И, не посвящая в планы троих измученных людей, вершила свое дело. Макс ушел со сцены жизни, как уходит актер, отыгравший свою роль и уступивший место другим персонажам. У него всегда были слабые легкие, климат Петербурга, разумеется, только увеличил возможность серьезной болезни. Не исключено, что поездка на Урал, где Макс сильно простудился, довершила дело. Он бесполезно лечился сначала в Петербурге, потом уехал на остров Мадейру и, вероятно, знал, что дни его сочтены. Умер герцог Лейхтенбергский в Петербурге и был похоронен в католической домашней церкви того особняка, в котором они поселились с Мэри после свадьбы. Ему было 35 лет. После кончины мужа Мэри все с любопытством ждали, как поведет себя Строганов. Опасность его положения никто не преувеличивал. Император никогда не дал бы согласия любезнейшей дочери выйти за Григория Александровича. А дерзость позволившего себе даже подумать об этом была бы оценена по заслугам, в лучшем случае Кавказ, в худшем — Сибирь. Мэри же предрекали заточение в монастыре. Трудно сказать, как поступил бы император. Может, его любовь к дочери смягчила бы меру наказания, но в любом случае она едва ли когда-нибудь увидела бы Строганова. Выходила Мэри и ее избраннику, безопаснее было оставаться любовниками. Однако сила их чувств проявилась в желании, невзирая ни на что, стать мужем и женой. Они решили обвенчаться. Даже среди ближайших друзей не сразу нашлись смельчаки, которые согласились быть свидетелями на бракосочетании. «Ваше высочество», — объяснял свой отказ, считавшийся другом великой княгини, музыкант и композитор Матвей Вильгорский, «если я решусь на такой поступок, а государь узнает, то сильно прогневается, и я понесу страшное наказание». Он предлагал взамен своего брата, человека крайне рассеянного, с которого и спрос невелик. Из августейшей семьи только брат Александр и его жена знали о готовящемся венчании. Но и они побоялись на нем присутствовать. Осложнения вышли и со священником церкви Мариинского дворца, который, узнав, что разрешения государя не имеется, отказался их венчать. Выручила подруга Мэри, Татьяна Борисовна Юсупова. Она уговорила священника церкви в ее имении совершить обряд венчания. Тот согласился, но потом ушел на покой до конца своей жизни, пользуясь пенсией, назначенной ему великой княгиней. Осенью 1854 года 35-летняя Мэри стала женой Строганова. Самое удивительное, что их никто не выдал отцу императору. В феврале 1855 года над крышей Зимнего дворца стали замечать странных черных птиц, летавших над императорским штандартом. Их разгоняли выстрелами, но через некоторое время они появлялись снова. В столице, удрученные тяжелым исходом Крымской войны, стали поговаривать, что это дурной знак и следующее несчастье не за горами. Император Николай болел всего несколько дней. К вечеру 17 февраля состояние его ухудшилось. Простуда перешла в отек легкого. «Скажите же мне, разве я должен умереть?» — спросил врача Николай, лежавший на своей походной постели в полумраке прохладной комнаты. «Да, Ваше Величество», — глухо ответил тот. По просьбе императора к нему вызвали жену, детей, внуков. Он простился с каждым. Мэри оставалась у его постели неотлучно всю ночь. Каждый час, еще на что-то надеясь, она писала короткие записки о состоянии отца и просовывала их под дверь. Кроме нее возле умирающего был только врач. В 8:20 пришедший духовник царя, отец Василий Бажанов, и начал читать отходную. Когда он благословил умирающего и дал поцеловать крест, тот произнес: «Думаю, что я никогда сознательно не сделал зла». Предсмертное хрипение, писала фрейлина Тютчева, становилось все сильнее, дыхание с минуты на минуту делалось все труднее и прерывистее. Наконец по лицу пробежала судорога, голова откинулась назад. Думали, что это конец, и крик отчаяния вырвался у присутствующих. Но император открыл глаза, поднял их к небу, улыбнулся, и все было кончено. Мэри, стоя на коленях возле постели умершего, была похожа на мраморное изваяние. Глаза ее, не отрываясь, смотрели на отцовские черты, исполненные абсолютного покоя. Умер человек, больше всех любивший ее, и этой потери возместить было невозможно. Спустя сутки после кончины Николая в Зимнем дворце Государственный совет присягнул новому императору Александру II. С воцарением брата Мария Николаевна связывала надежды официально узаконить свой брак со Строгановым. Глубоким огорчением для нее явилась реакция матери императрицы на известие о тайном венчании Мэри и о том, что сын Александр знал об этом. «Я думала, что со смертью императора я испытала горе в его самой горькой форме. Теперь я знаю, что, может быть, горе еще более жестокое — это быть обманутой своими детьми». Мать никогда не простила дочери этого замужества. Достаточно сказать, что когда она получила от Мэри письмо из Рима с извещением, что ее маленький Григорий умирает, французский спектакль, запланированный в апартаментах вдовствующей императрицы, не был отменен. Император Александр, желая помочь сестре, созвал все августейшее семейство на совет. Оказалась на нем и их старая тетка, великая княгиня Анна Павловна, королева Нидерландов. Она задала тон всему собранию, подытожив свою речь словами. «Я полагаю, что брак моей племянницы, а вашей сестры, признать официально невозможно». Общее настроение придворных высшего света было таким же. Молодой император не дерзнул пойти против всех. Итак, великая княгиня Мария Николаевна официально оставалась вдовой Максимилиана Лейхтенбергского. Ей приходилось принимать участие в государственных мероприятиях, во время которых она всегда была отделена от мужа незримой стеной. Великую княгиню уязвляло видеть его в толпе придворных на почтительном расстоянии, чувствовать на себе любопытствующие взгляды. Каково этой строптивице ломать подобную комедию? В мемуарах можно прочитать, что ее родные не упускали случая подчеркнуть. Граф Строганов им не родственник. С ним обходились нарочито холодно и равнодушно, не понимая, какую боль причиняют этим Марии Николаевне. Граф Строганов, со своей стороны, немало не огорчается холодностью и смешною перед ними надменностью его августейших шутов. Не кланяется временщикам, но вместе с тем не поднял носа ни перед кем. Со всеми прежними своими знакомыми остался на прежней ноге. Современники называли графа честным человеком, подчеркивая достоинство и благородство его души. Однако двусмысленное положение супругов не могло не терзать их. В Марии Николаевне все бунтовало. Дело дошло до того, что она, взявшая на себя все хлопоты по возведению памятника императору Николаю I перед Мариинским дворцом, не явилась на его открытие. Ее муж не был приглашен. Именно в силу этой скрытой семейной вражды Мария Николаевна со Строгановым подолгу жили в Италии. У супружеской пары было двое детей, сын Григорий, умерший в трехлетнем возрасте, и дочь Елена. Великая княгиня до конца жизни была обречена разрываться между родиной, без которой не могла жить, и Италией, где теперь сосредоточилась вся ее женская и материнская любовь. Люди, видевшие ее уже немолодой, говорили, что ничего царского в этой женщине невозможно было угадать. В строгом, совершенно простом темном платье любимая дочь Николая любила бродить по антикварным лавкам, покупать редкости и отправлять их на родину, в академический музей. Ее постоянным спутником в этих походах был Павел Жуковский, сын незабвенного учителя юности. На их с Григорием Александровичем вилле все напоминало о милой ее сердцу России. Сюда приходили люди с родины. Тут могли надеяться на помощь и словом, и делом. Хозяйка, изменившаяся внешне, оставалась все той же прямой, искренней, дерзкой и строптивой Мэри, какой ее знал Николаевский Петербург. Понимая, что срок, отпущенный ей на земле, истекает, Мария Николаевна вернулась в Россию. Ей шел 57-й год. В дни болезни она просила после ее кончины поскорее управиться с погребальными затеями. Идет масляная неделя, и ей не хотелось бы лишать петербуржцев увеселений. Смерть великой княгини была послана легкая. Она умерла во сне. 12 февраля 1876 года гигантская процессия двинулась от Мариинского дворца, спустилась на Невский лед и направилась к великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора. Григорий Александрович знал, что им с Мэри никогда не придется лежать под одной могильной плитой. Их снова разлучили. Но что право сетовать на так глупо придуманную земную жизнь? Он был уверен, что долго без жены не проживет. Граф Строганов скончался спустя 2 года после смерти Марии Николаевны на 54-м году жизни.